Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 22 мая, среда, в Москве 8 часов вечера. Меня зовут Владимир, а в гостях у нас сегодня Сергей Мосин. Сергей, здравия желаю. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. Тема сегодняшней передачи «Война – это часть нашей жизни». Это уже будет 8-я передача. И, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему передачи. Сегодня в передаче мы будем не просто заниматься тем, чем нас регулярно обвиняют, но с завидным постоянством, то есть критиканством. В критиканстве нас обвиняют постоянно. Тема наших передач одна, вот как мы уже сказали, все наши слушатели ее прекрасно знают. А вот общая направленность – это то, о чем говорилось в предыдущей передаче. Это ответственность человека при принятии решения. И как вот не раз бывало в передачах, уже общее направление передачи, начнем с вопроса, который поступил к нам от Николая. Он спрашивает: «Здравия желаю, Сергей. Почему сложилось в армии такое понятие, что устав кровью писан? С чем это может быть связано?» Здравия желаю и вам, Николай. Те уставы, которые были когда-то написаны, например, в русской армии, они действительно были написаны кровью. Например, вот устав полевой службы 1916 года, можно взять вот для примера. В этом уставе был даже такой раздел, который впоследствии ни во в каком, в другом, ни в советском, ни тем более в россиянском уставе никогда его не существовало вообще. Назывался этот раздел «Поучение воину перед боем». Эти все поучения мы не будем сегодня цитировать, потому что любой желающий человек, он вполне самостоятельно найдет устав полевой службы 1916 года. Тем более о том, что у нас на одном из сайтов под названием pbrus.org выкладывался этот устав. И любой человек в первоисточнике без всяких комментариев может его найти на этом сайте и внимательнейшим образом его изучить и прочитать, сделать соответствующие выводы. Единственное от себя, что могу добавить, что никакой высшей математики или академичества тогда при написании этих уставов не использовалось. Просто использовалось то, что называлось опытом, потому что только опыт на войне, он пишется кровью, больше вообще ничем. В россияне ни один боевой устав не писан на основании практического боевого опыта предыдущих поколений или участников. Несмотря на то, что россиянская армия с завидным постоянством принимала и принимает участие в боевых действиях. Во все времена вообще боевые документы или боевые уставы зависят от тех, кто руководит армиями. Как правило, и что характерно, армии руководят генералы. Это руководство осуществляется на простых вещах, которые называются накопленный опыт. Потому что использование ранее накопленного опыта – это соответствие элементарному здравому смыслу. Но только единственная страна вот есть, которая называется россияне, в которой генералы – это компиляторы. Наряду с банальным воровством – это вот два любимейших занятия. Первое – это, собственно говоря, воровство, второе – это компиляция. Компилизм возникает там и тогда, когда здравый смысл подменяется псевдонаучностью. Потому все боевые уставы – это есть образчики компиляции, или, говоря совсем простым языком, защиты диссертаций. Это же и такая какая-то очень такая непонятная погоня за какой-то мыслью. Сегодня, например, в голову одна мысль пришла, потому и меняются статьи устава, меняются вообще сами уставы. Затем кому-то в голову пришла иная мысль, потому и вообще все попеременялось полностью и с диаметральной противоположностью. Вот, и процесс этот может идти до бесконечности. Самым лучшим подтверждением тому, что в россияне за 20 лет ее существования генералы не только не научились простой вещи под названием опыт, но и, что самое такое, ну, можно сказать, весьма характерное, это то, что этот опыт не нужен. То есть он вообще совершенно, он никак не расценивается. Это вот подтверждение этому, это является то, что происходило в августе 2008 года в Южной Осетии. Судьба и вообще полностью потом то, что сложилось с участниками августовских событий 2008 года, она такая же незавидная, как и до этого были судьбы участников и первой, и второй чеченских кампаний. Вот. И участники, они не только оказались ненужными, Точно так же, как, например, и в советской армии ненужными оказались афганцы. А что мешало, да, вот, например, сразу действовать так, чтобы не было проблем? Это очень просто. Отсутствие ответственности. Отдельно взятый человек в россиянской армии не представлял и не представляет для командования ценности. Страна большая, бабы еще нарожают, а генералы скомпилируют. Например, в бытность службы в советской армии, своей, естественно, службы, начальники, в принципе, соглашались с тем, что с уставами боевыми, мягко говоря, что-то не то. Несмотря на то, что советская армия, повторю, она практически 10 лет воевала в Афганистане, но при этом сами, они, вот сами себя, эти начальники, успокаивали тем, что, мол, у нас писан кровью устав гарнизона и караульной службы. Здесь тоже можно разочаровать абсолютно всех, кто так еще до сегодня считает. Потому что устав гарнизонной и караульной службы устарел не просто морально, но и физически, поскольку описывает порядок несения службы часовым и возможные варианты его действий, характерные для начала 20 века. К величайшему сожалению, на дворе на сегодняшний день не начало 20 века, а начало 21-го. Еще в годы Первой мировой войны нормальными людьми, русскими, было подмечено, что выставлять одного человека для несения службы, вне зависимости, где это будет происходить, прифронтовая зона там, или там, какое-то удаление тыловое, совершенно не имеет значения. Это, если выставляем одного человека, это мы создаем изначальные условия для того, чтобы этот человек погиб и не выполнил свою задачу. Либо он будет ее выполнять, но ему будет весьма сложно это делать. На те же самые грабли наступили впоследствии в Афганистане. То есть совершенно при подготовке к нему никакое вообще совершенно мнение не учитывалось. Не учитывался даже вообще и опыт собственной вообще Второй мировой войны. Потому что караульная служба, там, как это вот не будет, может быть, кому-то услышать удивительно, в Афганистане, например, она была выстроена на одних сплошных нарушениях устава гарнизонной и караульной службы. Мало того, что часовому разрешалось сидеть, сие есть прямое нарушение. Потому что есть соответствующая статья, которую бойцы, например, они первые 3 месяца, они даже наизусть учат, что запрещается часовому. Можно перечислить: пить, сесть, курить там и так далее и тому подобное. Сидеть запрещено. Точно так же и часовому разрешалось разговаривать, что опять есть нарушение устава гарнизонной и караульной службы. И не просто докладывать, например, да, как написано в уставе, например, в установленное табелем постам сроки о ходе несения службы, а говорить вообще о том, что он наблюдает по запросу из караульного помещения или без такового, как это оговаривается, в разных подразделениях было по-разному. Все это дело строилось. Именно ветераны-афганцы, они первыми по возвращению в Союз доводили до людей эти простые несоответствия, но поскольку подобное вот это вот ведение, можно так сказать, не требовалось для тех, кто руководил, потому от тех, кто воевал в Афганистане, ну просто вот избавлялись как от назойливых мух. И все, и не более того. Да что вы нам там рассказываете? Мы всю жизнь тут при уставе там жили и будем жить еще непонятно сколько. Вот приблизительно такая была логика. Также обошлись и с множеством другой информации, которая впоследствии могла бы пригодиться. Ну, по тому же самому, опять-таки, Афганистану. Вот, например, это блокирование населенных пунктов, применение авиации и артиллерии. Например, та же, вот здесь можно опять совершенно очень простую вещь, например, сказать. Та же, например, инженерная подготовка с возможными вариантами фугасов. Потому что впоследствии, например, эти знания, например, по признакам закладки приходились бы очень бы, например, хорошо, они бы пригодились на Кавказе. Да и, собственно говоря, нового кавказоиды ничего не придумывали вообще. В том же, вот, например, Афганистане любой вам афганец может при сравнении, если ему показать, что использовалось на Кавказе и что использовалось в Афганистане, он вам любой скажет, афганец, что в Афганистане и закладки были куда более искуснее и сложнее. То, что использовалось на Кавказе, это ну, жалкий лепет того, что делалось в Афганистане. Но даже и без войны устав гарнизонной и караульной службы переполнен несоответствиями, которыми при внимательном изучении большинство людей прекрасно знало. Например, вопрос, да, в каких случаях часовому разрешается сидеть? Например, вот этим вопросом, так, в принципе, могли, например, задать человеку, который учился в 4-м курсе военного училища. И это был далеко не праздный вопрос и далеко не прикол, потому что сам устав плодил вот такую двусмысленность. Вот для одних, которые приходили в армию, молодых людей, часовому было запрещено сидеть. Но для тех, которые несколько там почитали эту волшебную книжку, оказывалось, что все далеко вообще не так, и весьма немало ситуаций было, когда это делать было можно. Ну, это вот классическое выражение. Ну, конечно, оно тут не совсем его можно так использовать, потому что, естественно, по то, что писалось там, это не совсем что дышло, но приблизительно оно вот из той же оперы. Куда мы поворачиваем, туда оно и выходит. Потому, Николай, опыт конкретный, вот, конкретного подразделения, он действительно, вот он писан кровью. Опыт ветерана определенного, действительного, которого человек, когда не шибко сильно этим делом все выпячивает, это тоже вот является весьма интересными вещами, но вовсе не уставы. Уставы все без исключения, особенно россиянские, это совершенно не опыт, а плод чьей-то воспаленной фантазии. Человека не только не воевавших и людей не воевавших, но и можно даже без всякой тени стеснения сказать, что и живых бойцов, не видевших вообще. Ну и возвращаясь к теме, которая к общей направленности нашей сегодняшней, это вот накопление опыта прошедших войн и его критическое осмысление, это вот был вообще по времени такой достаточно непрерывный процесс, вот с достаточно долгих вообще времен и не только 20 века. Исходя из этого накопленного опыта, возникало настойчивое желание ввести установленные правила, чтобы в спорах, возникающих вокруг определенных военных событий, борьба мнений могла бы прийти к определенному соглашению. Либо вообще без борьбы, но мнения, они как бы соединялись, не было какой-то там двусмысленности, а приходили к определенному соглашению. Проще говоря, чтобы вообще не наступать дважды на одни и те же грабли. Россиянским же генералам из всех факторов, которые обуславливается победа или успех каких-либо действий, прежде всего боевых, при непонятном вообще почему, было выбрано численное превосходство. Скорее всего, потому что его можно было подчинить математическим законам, вот, комбинируя со временем и пространством. Любой желающий может найти подтверждение этому всему, вот, просто совершенно спокойно, набрав в поисковике методику оперативно-тактических расчетов, вот, любая ее часть, хоть первая, хоть вторая, там, они все эти части, они имеются в интернете, и сделать соответствующие выводы. Ни один человек с академическим образованием вам не ответит на вопрос, а для чего она вообще, вот эта математика, нужна. Человек вам скажет о том, что она нужна, без нее никуда. А где она применяется, какой ее практический смысл, никто не скажет вообще. Не применяется нигде, кроме как вот только в каких-то академиях все это дело считают, высчитывают что-то там. Но считать численное превосходство основополагающим фактором и видеть весь секрет военного искусства в формуле сосредоточить в определенное время, в определенном месте численно превосходящие массы, было бы ограниченностью, которая она и не выдерживает столкновение с реальными событиями, что, собственно, и в августе 2008 года происходило, что до этого происходило во вторую чеченскую кампанию, что до этого, до второй кампании происходило и в первую кампанию, и так далее, и тому подобное. Вопрос устава вообще на сегодняшний день – это основной вопрос мотивационного поведения военнослужащих и, соответственно, это же и вопрос цивилизационной войны. Это вывод общий, и если так можно сказать, коротко о том, что есть вот на самом деле. Для того, чтобы было понятно, я вот расскажу более подробно. Есть такая вот очень интересная цитата. «Когда дело доходит до боевого применения, наука исчезает, а является искусство, для которого наука не может дать правил. Она, наука, может указать только основные направления или дать не более чем руководящие принципы. Умение же приноровиться к обстоятельствам, не нарушая общей последовательности, есть дело личной находчивости. Иной же раз отступление от буквы инструкции ведет ввиду явного понимания начала искусства стрельбы». Это слова русского офицера Шкларевича, который этот человек произнес в 19 веке по поводу входивших тогда в моду уставов и инструкций. Тогда и в ту пору, когда закончилась Крымская война. Из этих слов вот русского офицера можно для себя сделать два, любой человек может сделать два практических вывода в плане того, о чем, собственно, идет речь. Принятие решения, которых можно придерживаться, можно, например, не придерживаться, но которые существуют вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Речь, повторяю, идет о принятии решения. Первый практический вывод. Проявление личной инициативы нам не интересно. Все написано в уставе, бери, читай и делай. От меня зависит только одно – приноровиться к обстоятельствам, чтобы ни в коем случае не нарушать общей последовательности, изложенной в уставе. Принятие решения – это моя личная находчивость со всеми вытекающими, о чем вот мы, собственно говоря, речи вели. По сути, по своей, это есть путь компиляции. Практический опыт не нужен. В любой ситуации нужно полагаться на знания руководящих документов. Все. Что-то возьмем от одного боевого документа, что-то из другого, что-то возьмем из третьего, из пятого и десятого, лавируем между ними, и вот не будет у нас никаких проблем. Вот это вот первый путь. И второй путь. Это называется проявление личной инициативы. Потому что для этого, что вот под этим мы подразумеваем, личная инициатива – это основа успеха. И буквы инструкции нас вообще меньше всего волнуют. Потому что отступление от букв инструкции иной раз идет в виду явного понимания того, что происходит и как нужно делать. В данном случае мы целиком и полностью доверяем конкретному человеку. Первый путь самый простой, про который мы говорили. Путь компиляции самый простой, менее затратный и не требующий от командира вообще, любого человека вообще, не только командира, вообще никакой личной подготовки. Логика очень проста. Для чего мне тратить время, разбираться, когда придет в часть или там в подразделение генерал и назовет меня идиотом, потому что я не могу применить какую-то статью какого-то устава, поэтому мне не нужно этим делом заниматься. Все, для меня уже все давно сделано. Моя задача, винтика, очень маленькая. Держаться и ничего более. Второй путь самый затратный, самый тернистый, самый сложный. Потому что в данном случае между начальством и подчиненными выстраиваются не просто отношения старший-младший, а выстраиваются отношения уважительно-доверительные. Подчиненные начинают стремиться не просто выполнить приказ любой ценой, а начинают рассуждать так, чтобы выполнить приказ с наименьшими потерями. Думать не только о себе, но и о тех, кто, собственно говоря, находится и справа, и слева. И первый, и второй примеры – это отходы цивилизационной войны. Это самая настоящая цивилизационная война. Только второй путь, про который мы говорили, это он в любом случае будет себя оправдывать, потому что в этом случае у нас выстраиваются доверительные отношения, и нам становится проще. А в первом пути, если мы будем идти, мы приходим к тому, что мы, собственно говоря, наблюдаем в россияне, ее армии. Вот в качестве примера возьмем, например, боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 2, рота батальон, и внимательно его почитаем. Общая толщина произведения более 4 сантиметров. Но всего ценного в этой книге ровно две вещи. Это одно предложение и один небольшой абзац. В общем, все умещается на одном странице, даже не листе. Первое называется определение понятия бой, а вторая называется характерные черты современного общевойскового боя. Что первое? Не имеет к россияне ни малейшего отношения, то есть это было до запятой содрато с советских боевых уставов. Что второе, это тоже не определение, то есть он также до запятой россиянской военной мыслью не является. Зато есть совершеннейший кретинизм, самый настоящий. Это вот, например, статья 19, любой желающий может набрать в поисковике данный устав и найти в этом уставчике статью 19. Люди, которые ее творили вот эту 19-ю статью, скорее всего, рождались сразу генералами, без всяких там промежуточных чинов типа полковник вообще и в принципе. Ибо в этой статье вообще скомпилировано все, от земли до неба включительно. Вот, я нисколько не утрирую данного положения вещей, потому что если вооружиться двумя совершенно понятиями, которые я уже называл, что такое бой и характерные черты современного общевойскового боя, а также в дополнение еще прочесть обязанности командиров, например, из устава, даже не боевого, а, например, из того же самого устава внутренней службы, то статья 19 превращается в совершеннейший анекдот. Вот. Можно даже вот это все это дело специально здесь вот рассмотреть, чтобы было полностью все ясно и понятно. Самое первое, вот с чего, собственно, начинается. Применение мотострелковых и танковых подразделений в боевых действиях организуется и осуществляется, исходя из общих принципов тактики, к которым относятся двоеточие поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности. К величайшему сожалению, данный пункт не является принципом тактики, потому что это величайшему прискорбию, вот это слова, это являются обязанностью командиров, которые называют себя руководством вооруженных сил, а также одна из важнейших обязанностей вооруженных сил. Если армия, вот вообще гипотетически возьмем вообще любую армию, на планете Земля, не будет заниматься поддержанием высокой боевой и мобилизационной готовности, что с течением времени она превратится в россиянскую армию, в которой поддерживают все, что угодно, но невысокую боевую и мобилизационную готовность. Следующий пункт называется «Активность и решительность действий». Точно так же расстроим всех, кто считает, что это принцип тактики. Это не принцип тактики. Активность и решительность действий есть характерная черта современного общевойскового боя. Напоминаю, что такое характерные черты. Характерными чертами современного общевойскового боя являются высокая напряженность, скоротечность, динамичность боевых действий, их наземно-воздушный характер, одновременное мощное огневое и радиоэлектронное воздействие на всю глубину построения сторон, применение разнообразных способов выполнения боевых задач, быстрый переход одного вида боевых действий к другому и сложная тактическая обстановка. В нашем конкретном случае активность и решительность есть не более чем компилированные слова про высокую напряженность, скоротечность и динамичность. Компиляция, не более того. Но в нашем случае компиляция не пройдет. Следующий принцип в кавычках. Согласованное применение всех подразделений, сил и средств, принимающих участие в общевойсковом бою. Поддержание непрерывного взаимодействия между ними. Эти слова тоже не имеют к принципу тактики никакого вообще отношения. Потому что то, что вот мы сейчас прочитали, это есть вообще-то определение понятия «бой». Потому что бой – это организованные и согласованные по целям, месту и времени удары, огонь и маневр подразделений в целях разгрома, уничтожения противника. Если бой будет не согласованным между всеми участвующими сторонами, силами и средствами, а также если между всеми участвующими не будет поддерживаться теснейшего взаимодействия, тогда это будет не бой, а что-то другое. Скорее всего, это будет называться мясорубка. И это в очередной раз компиляция, которая опять не проходит никак. Следующий пунктик. Решительное сосредоточение усилий в решающий момент на главном направлении для выполнения важнейших задач. К тактике эти слова, опять, к сожалению, не имеют ни малейшего отношения. Эти слова – характеристика оперативного искусства, но вовсе не тактики. И только того временного промежутка, который касался Второй мировой войны. К военным или боевым действиям современности эти слова не имеют ни малейшего отношения. Следующий – соответствие боевых задач подразделений их боевым возможностям. Не более чем это просто слова. Это опять очередная компиляция, перестановка фактов с ноги на голову. Потому что вот в качестве примера можно привести. Вот, например, 22 июня 1941 года каждый немецкий самолет только для того, чтобы сравняться по численности и только с армиями рабоче-крестьянской Красной Армии первого эшелона, подчеркиваем, только с первым эшелоном, а вовсе не со всей РККА. Только за один боевой вылет каждый самолет должен был уничтожать 9 танков, 7 самолетов и 40 артиллерийских систем. Без применения ядерного оружия таких показателей невозможно достигнуть в принципе вообще. Однако эти показатели были достигнуты. Потому немцы на своих фанерных, вот я не постесняюсь этого слова, фанерных танках за 3 месяца доехали до Москвы. А советская армия на танках с противоснарядным бронированием затем в течение 3 лет освобождала то, что бросила в 41-м году. А кроме всего прочего, а как же вот с этими вот соответствиями боевых задач и их возможностями быть с выражением, например, Александра Васильевича Суворова, который говорил, что и учил, бить врага нужно не числом, а умением. Получается, что никак. Главное, чтобы соответствовало что-то чему-то. И опять компиляция сплошная, которая опять не пройдет. Следующий пункт называется «Скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости». Это продолжение мыслей по поводу характерных черт современного общевойскового боя. Там, где вопрос касался применения скоротечности и динамичности. Если мы не будем действовать скрытно и внезапно, то не получится скоротечности и динамичности. Вот, собственно, и вся скрытность и внезапность. Следующий пункт называется «Смелый маневр подразделениями, силами, средствами и огнем». Ну, точно так же не более, чем в размернутом виде продолжение слов определений понятия «бой». Потому что в определении нам сказано, что бой – это организованные по целям, месту и времени удары, огонь и маневр. А маневр всегда, во все времена, осуществлялся силами прежде всего, потом средствами, а с 16 века дополнительно у нас есть такая возможность это делать огнем. Следующий называется пункт «Заблаговременное создание резервов, умелое их использование и своевременное восстановление». Это вообще очень удивительный вообще пункт. Это мы подчеркиваем, мы рассматриваем боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 2, рота, батальон. А нам здесь, вот здесь еще раз я его зачитаю, заглавременное создание резервов, умелое их использование и своевременное восстановление. Нам здесь представляют обязанность заместителей и командующего как минимум армии. То есть, понимаете, к роте это вообще ни малейшего отношения вообще не имеет. То есть точно так же и к тактике, соответственно. Потому что даже командиру батальона, а командиру роты тем более, просто никто не даст создавать резервы. Умело их использовать и своевременно восстанавливать. Хоть даже эти вот две личности, и командир батальона, и ротный будут трижды блатными. Им скажут просто, ну, полбу щелбан сделают, и на этом все дело закончится. Следующий называется «Поддержание и своевременное восстановление боеспособности». Но не более чем обязанность командиров всех степеней, а вовсе не принцип тактики. Постоянный учет и умелое использование морально-психологического фактора. Обязанность командира всех степеней. Твердое, устойчивое и непрерывное управление подразделениями, силами и средствами. Не более чем, опять к сожалению, это обязанность командиров в бою. И кроме всего прочего, это тавтология на тему, что такое бой. Все. Итого, вот нами перечислено, мной было перечислено 11 так называемых принципов тактики, из которых ни одно наименование к тактике не имеет ни малейшего отношения. Принципы тактики – это по учению воину перед боем, которые писались в 1916 году. Вот это, собственно, и были принципы тактики. Вот это вот и есть основная суть цивилизационной войны. Несмотря на то, что даны четкие и недвусмысленные определения понятия «бой» и его характерных черт, как дело доходит до принципов того, как, собственно, мы собираемся действовать, потому что слово «тактика», мы уже его неоднократно переводили, это вовсе не греческое слово, это древнее русское слово, это называется «осмысленное движение». Начинается в результате лукавка и манипулирование. Спрашивается, а какая после этого должна быть мотивация человека? Ну, естественно, она будет никакая. Поставленная цель – сделать из армии жалкую кучку для 9-маешных покатушек, она торжественно она достигнута. Вот в продолжение темы того, что вот мы сегодня сейчас вот говорим, мы вот сейчас про немножечко остановились на принципах тактики, теперь переходим непосредственно к разбору всего того, что нам предлагает в дальнейшем по принятию решения, вот предлагает вот этот сей устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть вторая, рота-батальон. Вот открываем 54-ю статью и начинаем, собственно говоря, читать. В любых условиях обстановки необходимо стремиться как можно быстрее выработать замысел, принять обоснованное решение и спланировать бой выполнения полученной задачи. Видите, в любых условиях обстановки приказывают, настоятельно уставляют, нам говорят, что никак иначе действовать нельзя. Сразу надо вырабатывать замысел. Все. Замысел вырабатывать без вообще, собственно говоря, вот мы только планируем и все, больше ничего не делаем. Все это, вот следующий, точнее, через один вот этот вот такой абзацик, все вот это должно определяться порядком, в скобках, алгоритмом работы командира и штаба при выполнении, при принятии решения и планировании боя. Что такое есть, собственно говоря, алгоритм? Любой вам человек, который связан с этим делом, он вам прекрасно скажет, алгоритм это есть шаблон. Вот что такое, собственно говоря, алгоритм. Но вот мы можем и дальше здесь вот тут почитать, что такое, в чем же вот суть-то по организации боя, что же там нам предлагают все-таки, вот как мы должны, решение-то это вот наше величайшее, как мы его должны достигать. Ну вот как это вот та же схема, про которую мы говорили в прошлой передаче, это уяснить задачу. Здесь вот у нас вот 56-я статья нам все это прекрасно на эти вопросы расписывает. Что мы должны сделать, это при уяснении задачи командир должен понять цель предстоящих действий, замысел старшего начальника, особенно способы разгрома противника, место и роль батальона роты в замысле старшего начальника и его задачу, задачу соседей, условия взаимодействия с ними, с подразделениями других видов и родов войск вооруженных сил, другими войсками, а также срок готовности батальона к роте к выполнению поставленной задачи. Следующий от нас требуется пункт под названием «Оценка обстановки». Что же вот от нас хотят, чтобы мы вот тут делали при оценке обстановки? Оценка обстановки осуществляется с учетом прогноза ее развития при подготовке в ходе и после выполнения полученной задачи и заключается в изучении и анализе факторов и условий, влияющих на ее выполнение, оценку боевого состава, вскрытие замысла действий противника, оценку своих войск, оценку местности, климатических и погодных условий, времени года, суток и других факторов, влияющих на выполнение полученной задачи. Каких других? Для нас это становится, то есть ключевое слово из всего того, что вот мы сейчас прочитали, и других факторов. То есть это вы представляете, да? Вообще-то мы ведем речь о том, как военный обязан принимать решения. То есть это ключевые у него такие вещи, уяснение задачи, оценка обстановки. В свое время, в бытность, это вообще-то человека ночью нужно было поднять, и он, можно было там вскакивал с кровати, там воинское приветствие отдавал и там рассказывал все. Тут же в упоре лежа причем еще мог это все дело сделать. А здесь у нас оказывается еще и другие факторы, которых мы не знаем вообще. То есть другие факторы нам никакие не приводятся, какие другие. Вот она опять налицо нам ярко выраженная вообще цивилизационная война. И потом, чем мы, собственно, удивляемся от того, что происходит и творится. А вот для сравнения, вот можно открыть, например, устав вождения войск. Точно так же в интернете он есть абсолютно. 1937 год. Перевод на русский язык. Ну, поскольку полет мысли наших людей может быть разный, можно в первоисточнике читать. То есть тут нельзя ограничивать человека сделанное. И вот здесь есть, оказывается, весьма очень интересная вещь. Целая глава, которая посвящена всего лишь только двум вещам. Первая называется «Оценка обстановки». Вторая называется «Принятие решения». Целая глава и целый раздел этого вождения войск посвящена ровно только двум вещам. Специально вот на этих вещах можно будет немножечко вкратце остановиться, чтобы, естественно, было понимание, чтобы потом впоследствии можно было этими вещами пользоваться в практическом применении. Потому что не к тому, что мы там нам как-то очень сильно нравятся немцы, мы там перед ними там животрепещем там, или еще что-то там, или там стараемся придерживаться их. Просто приходится использовать то, что действительно хорошо. И вне зависимости от того, когда и в какой стране это писалось. Надо использовать хорошее, то, что было наработано в плане практического опыта. Если устав, например, 1916 года в плане поучения воину перед боем действительно хорош, почему мы это не должны использовать? А если устав вождения войск 1937 года в русском переводе рассказывает нам о том, что как делали наши прошлые супостаты оценку обстановки и принятие решения, почему мы это не должны использовать, например, в своей практике? Мы себя ничем не ограничиваем и никем, вот, в отличие от тех, которые там и другие факторы пишут, но не рассказывают какие. Потому вот конкретика. Прежде всего, на первом пункте выходит подготовка. И что идет сразу после подготовки? Основательное обдумывание. Нанесение положения собственных войск и сведения о противнике на карту обстановки. Здесь мы ничего этого дела не будем на этом останавливаться, потому что здесь все прекрасно понимают, что такое изучение. Большая часть людей, она, по крайней мере, даже не служивших в армии, прекрасно понимает, что такое изучение карты, что такое нанесение на эту карту того, где находимся мы, собственно говоря, где противник. И внимательно теперь все это дело, не торопясь, изучить. Следующее, подвергать все эти сведения объективной критике, а не вычитывать из всего того, что к нам поступает, только желательное или желаемое. Следующий пункт – это внимательное чтение приказов начальника и поступающих сведений. И вот теперь, что же вот расписывается, причем не алгоритм, что вот интересно, вот что интересно, это то, что расписывается не алгоритм, последовательный ход мыслей при оценке обстановки в разных случаях различный. И дальше написано очень вообще величайшие слова. При этом следует отграничиваться только самым существенным. Здесь возникают следующие вопросы, на которые командир или любой человек при оценке обстановки должен для себя на них ответить. Идут вопросы, перечисленные вот вопросы. Какова моя задача? Решительный или сдерживающий бой? Могу ли я действовать самостоятельно? Или должен сообразовываться с движением главных сил? Каков характер местности, лежащей между своими войсками и противником? Какие дороги ведут в сторону противника? В случае наступательной задачи, где местность допускает сближение? Или, например, открытое от наземного и воздушного наблюдения? При обороне, где имеются удобные позиции, позволяющие задержать противника? Какие возможности представляются в зависимости от этого для выполнения полученной задачи? В чем может выражаться противодействие противника? Где он может находиться в данное время? Точно отложить по карте, например, предлагается, вот расстояние пройденное противником со время получения последнего донесения разведывательного. При этом даже в скобочках написано, при этом лучше несколько переоценить скорости движения противника. Имеются ли данные для осуждения о силе и группировке противника? Что он сделал, предполагая с его стороны тактически правильные действия? Нет ли признаков, указывающих на ошибочные действия противника? Имеются ли сведения о характере командира противника и вот свойствах его войск? Какое влияние может оказать местность на мероприятие противника? Каким образом я выполняю свою задачу, несмотря на противодействие противника, нанеся ему, например, при этом наибольший урон? Где расположены мои войска? Какими частями я могу располагать? Или вот подразделениями, например, могу располагать немедленно? А вот какие, например, придется впоследствии потянуть? Имеются ли для этого особые перевозочные средства? Железная дорога, например, там, автомашины? Чего я могу требовать от подразделений, учитывая уже понесенные ими какие-то затраты, труды? Как обстоят дело со снабжением, а главное, с боеприпасами? Возможно ли получить поддержку от соседних подразделений? Какие из возможностей, представляющихся для развития полученной задачи, сулят наибольший успех? Не выясняется ли из всех соображений, что разрешение задачи уже невозможно? Или события опередили ее? И вот только после того, как эти вопросы, то их можно тут, я как понял, переставлять вообще в том положении, в каком они нужны. Если мы на большую часть вопросов себе отвечаем, то определенная часть вопросов, она совершенно не нужна. И только после этого можно задать себе еще один вопрос. Какую новую задачу должен я поставить себе, чтобы действовать в рамках всего целого и в духе намерений вышестоящего командования? Понимаете? Полностью инициатива, она человека, совершенно она, нисколечки она его не сковывает, а наоборот, предписывает думать самостоятельно и принимать соответствующие решения. А что же эти вороги нам рекомендуют в качестве принятия решения вообще? Очень просто. Решение ровно 4 пункта. Очень удивительно. Общие указания для принятия решения, двоеточие. Первое. Одному вы можете научиться путем изучения способов, какими добиваться успеха на поле сражения, а именно тому, что во всех случаях рекомендуется действовать смело, ставя цель уничтожения врага впереди, стремление обеспечить собственную безопасность. Это самый первый пункт. Второй пункт. Спокойно обдумывать, быстро соображать, все время избегая излишней поспешности. Сомнительное выяснять, запрашивая сведения у своих помощников. Нервность передается подчиненным, начальникам и войскам. Третье. Не устраивать никаких военных советов. Такие сообщения часто вносят путаницу, нередко способствуют, способствуют выяснению обстановки. В большинстве случаев результатом их является не цельное решение, а нечто половинчатое. Надо самостоятельно, даже выделенное это дело, самостоятельно продумать обстановку и самостоятельно принять решение. И последнее. Не отступать от раз принятого решения без уважительной причины. Твердая уверенность в себе должна удерживать начальника от уступок, кажущимся обстоятельными требованиями минуты. Это например, выражение Клаузевица. Однако в быстро меняющейся обстановке на войне упрямое проведение решений может быть ошибкой. От искусства командира зависит признать, когда следует принять новое решение. Управление должно быть упорным, но не упрямым. Все, они, указания для принятия решения. Все, никакой вообще совершенно и другого чего-то нету слова вообще не написано. Именно расписано, именно в примерах даже, если там любой желающий начнет самостоятельно, мы специально даже называем, как сей документ называется, «Вождение войск», еще раз повторим, 1937 год. Мы довольно часто теперь в наших практических всех действиях будем проводить такие примеры в последующих наших передачах. То есть мы будем брать для рассмотрения какую-то вещь, например, из россиянских боевых уставов. Не просто их критиковать, а с конкретными предложениями того, откуда и чего брать вообще, чтобы в последующем было ясно и понятно. Кроме всего прочего, любой внимательный читатель, он обратит очень простые вещи, что устав вождения войск 1937 года и то, что было написано в уставе полевой службы 1916 года, по принятию решения и оценке обстановки практически пишут одно и то же. То есть отсюда можно сделать еще один вывод, но его сделает каждый человек самостоятельно после того, когда его изучит. Собственно, и вся наша сегодняшняя передача.